достало бы место на всех. Самое время отправиться вниз по течению, кое-где на берегах еще держится снег. Это в начале в дороге нас ждут приключения. Тело реки в стороне от торговых путей, в полночь останется слева последняя пристань. Тени диковинных тварей царят в темноте. Если охотников нету, есть завтрак туриста. Кстати, какая безумная звездная ночь. Кормчий подавленный держится лунной дорожки. Мы превращаемся, нам не успеет помочь мальчик, бросающий на воду хлебные крошки. Эта река не намыла себе берегов, эта вода питьевая, но нет пресыщения. Струи похожи на волосы юных богов, грезы похожи на странный обряд посвящения. Доброе утро, на воды садится туман, лодка на отмели трением вышибла днище, держится подаль кормчий, сошедший с ума. Он предлагает по водам дойти до жилища.